все зависит от каждого человека, от его желаний, как жить. Он сам выбирает. Сам выбирает свой путь. Кто-то хочет работать, стремиться, деньги зарабатывать, чтобы жить лучше. Другие просто хотят просто сидеть, ничего не делать и думать, что кто-то там с неба упадет работа, деньги в то же время и все остальное. Я считаю, что неправильно. Нужны средства какие-то. Такое положение в государстве. Нужно зарабатывать. Мне сложно так вот сказать. Я человек среднего возраста. Хочу сказать, что работать есть где. На любую работу нужно устроиться. Но люди просто-напросто не хотят работать, многие. То есть нужна ли нам безработица 4%? Чисто стратегически, я не знаю. Но у него же свои какие-то там параметры. Видимо, ему виднее, почему он так считает. А вы что думаете? Я что думаю? У нас страна такая. Я думаю только о себе. Я знаю, что так же Мясникович думает о себе. Необходима безработица. Это ужасно. Конечно, я против безработицы. Вообще в стране тяжелая обстановка, такое ощущение, что назревает буря. Ощущение несприятное. Кажется, что ничего хорошего нас не ждет. Во всех странах идет беспрацовье 5%. Значит, нормально. Наш хайман будет. А у нас хорошо, мы так хорошо живем. По крайней мере, на баррикады я бы не пошла, как на Украине. Безработица зачем? Нет, я считаю, что это неправильно. Почему должно быть беспрацовье в Беларуси? Того, что будет беспрацовье, что выиграет государство. Налогов платить никто не будет. За счет чего будут пенсионеры существовать, за счет чего будут существовать школы, больницы. Чем больше будет безработицы, тем больше будет кризис в Беларуси. Я останусь при своем.